Во многих бабках многие печали. Утром Леночка быстро собралась и ушла. В ее конторе по субботам тоже работали. А я начал вспоминать свои дела на сегодня. Вспомнил два. Потом приплюсовал еще и визит к Вадику в больницу. Ну, если, конечно, там к этому времени будет кого навещать. Но это уже после обеда. А до него должна, наконец, подойти дрожайшая половина за вещами. Раз. И позвонит Паша, приемщик Лома, насчет расплаты за вчерашнее. Это два. Ехать ведь куда-то придется. Надеюсь, на приход Ирочки мой отъезд не наложится. Первым позвонил Паша, и десяти на часах не пробило. Молодец. Человек слова. «Привет», — сказал он. «Через час на платформе 423 километр. На той стороне, где останавливается электричка в сторону города». «Понял», — ответил я, сразу прикидывая, как искать эту чертову платформу. «А что так далеко-то?» «Ну, так уж сложилось», — туманно пояснил он. «Ты сам придешь?» «Нет, будет водила Никита, тот, с которым ты вчера ездил. Сумма 985 тысяч. Аренду газели и долю водила я уже вычел». «Угу. Расписки какие-то нужны?» «Все на доверие, не надо расписок». Бодрым тоном закончил разговор Паша. «Бывай». И я быстренько начал собираться. Платформа эта находилась в жопе мира, если честно. Ровно час до нее и будешь добираться. Либо через ЖД вокзал и электричку, но как они ходят, большая загадка. Либо второй вариант, автобус до Пролетарки, оттуда трамвай до Игарской, а там уже и платформа будет видна. Не, я понимаю, что от Пашиной сортировки это недалеко. Но мог бы позаботиться и о контрагенте, так сказать. Ну да ладно, делать нечего. Условия здесь ставлю не я. Царит, так сказать, рынок продавца, ему и карты в руки. Автобус подошел быстро, с номером 38, как раз в ту сторону шедший. С электричками я решил не связываться. Заплатил кондуктору 2 червонца. Недорого. В особенности, если вспомнить среднюю цену бутылки водки в ларьке в 2000. По случаю субботнего дня народу тут ехало совсем немного. Нашлось даже сидячее место в хвосте. От нечего делать смотрел в окно. Ларьки, палатки и киоски у нас сейчас понатыканы буквально нон-стоп. Среди них царил угрюмый стиль сталинского ампира. Ржавое железо, приваренное к окошку решетка и криво-косо намалеванное сверху название, среди которых преобладали женские, русские и кавказские мужские имена. Продажи, впрочем, в этих ларьках происходили достаточно бойко. Местами даже и очереди из 2-3 желающих стояли. Два встреченных по дороге кинотеатра «Россия» и «Октябрь» фильмов уже не показывали. Кинопрокат убила видеотехника. Там были оборудованы автосалоны. Я как-то даже заходил в один в «Россию», что ли. Машинки-то там красивые стояли, но цены на них могли отпугнуть любого покупателя. Так что народ предпочитал бэушную технику с авторынков. А вот и Пролетарка с одноименной станцией метро. Да, в нашем городке даже и подземный рельсовый транспорт имелся. Целых 10 станций на одной единственной ветке. Но метро мне сейчас без надобности. Пересаживаемся на любой трамвай, идущий в сторону Игарки. Это может быть и восьмерка, и 17-й, и 22-й. Хотя нет, последний, кажется, сейчас не ходит. Громыхающая восьмерка производства славного Усть-Катавского трамвайного завода подкатила через 5 минут. На ней я поехал уже сквозь совсем галимую промзону. Завод налево, строительная база направо. Потом наоборот. Фабричные ворота направо и забор какой-то базы налево. В самом конце пейзаж несколько разнообразился кладбищем и рынком автомобильных запчастей. Здесь надо было подняться на эстакаду над железкой, а посредине нее спуститься вниз на искомую мной платформу 423 километр. Не перепутать бы стороны, а то потом прыгай обратно вверх-вниз. На обеих платформах не было ни одной живой души. От нечего делать, я прочитал расписание электричек. Та, которая на мою сторону приходила, должна была появиться через 7 минут, если по графику, конечно, ехала. «Скорее всего, на ней прибудет Никита», — смекнул я. И оказался полностью прав. Не через 7, конечно, но через 10 минут дали показалась зеленая колбаса, которая тут же и причалила к остановке. Из открывшихся дверей второго с головы вагона выглянул Никита и сделал мне знак «Заходи, мол». Я быстрым шагом запрыгнул на площадку, где кроме Никиты никого больше не было. «У меня билета нет», — сразу сообщил я ему. «Штраф как влупит сейчас». «Не боись», — усмехнулся он. «На следующей остановке сойдешь, никто не успеет ничего влупить». «Пересчитывать будешь?» — потянул он из-за пазухи полиэтиленовый пакет с наличными. «Поверю на слово». Взял я его и, в свою очередь, тоже засунул за пазуху. Только свою. «Чего вы в конспирацию-то играете, как дети малые?» «Ты просто не в курсе, какие у нас ситуации случались при расплате», — пояснился скорбной миной Никита. «А знал бы, не базарил попусту». Электричка тем временем свернула на развилке куда-то налево, хотя главный наш вокзал был, насколько я знал, строго прям. «Че это она не туда поехала?» — спросил я у него. «Все нормуль», — быстро отозвался он. «Этот рейс же на Костариху Гаугеля идет, а не в центр». «А где будет следующая остановка?» — продолжил интересоваться я. «Где-то на Костарихе и будет». Поезд тем временем замедлил ход и встал где-то посреди снежной равнины. На станцию Костариха, равно как и на любую другую станцию, это явно не тянуло. Я глянул на Никиту и по вытянувшемуся вниз его лицу понял, что что-то идет не по плану. «Что-то не так, братан?» — спросил я его на всякий случай, предугадывая ответ. «Да ты что, брат?» — попытался сделать хорошую мину тот. «Все пучком!» А сам скосил глаза направо в сторону соседнего третьего с головы вагона. Я тоже заглянул в стеклянные двери, отделяющие нас от вагона. Там уже близко к середине в нашу сторону уверенно двигались два таких конкретных мордоворота. И у каждого в руке имелось по бейсбольной бите. «Извиняй, брателло», — сказал мне Никита. «Ничего личного, просто каждый сам за себя». И с этими словами он нырнул в проход, отделяющий второй вагон от первого, оставив меня одного разбираться с ситуацией. Беседа с этими быками в мои планы явно не входила, поэтому я начал соображать в ускоренном режиме и таки сообразил. В другом кармане пуховика у меня имелись две отвертки. Зачем и когда я их туда положил, убей, не помню. Но они были. Я быстро вынул ту, что побольше, и заклинил ей двери в третий вагон. Надеюсь, полминуты у них уйдет, чтобы разблокировать эту нехитрую схему. А второй отверткой поменьше я начал отжимать наружную дверь в сторонку. Быки дернули свою дверь, но она не поддалась. Тогда они заорали что-то угрожающее. Я к этому особо не прислушивался, работал над открытием внешнего выхода. За спиной послышались удары по стеклам. «Шалите, ребята! В советских электричках стекла очень крепкие, и с деревянными битами их не возьмешь», — подумал я, окончательно освободив себе выход. «Ну все, мне пора. Ничего личного, парни, просто каждый сам за себя», как тонко сформулировал водила Никита. А спрыгнул в глубокий снег и немедленно двинулся перпендикулярно путям к краю полосы отчуждения, пока она не была отгорожена высокими заборами. Это лет через 10-15 войдет в моду у руководства РЖД. Справа было видно недостроенное какое-то сооружение с торчащими вверх бетонными колоннами. Корректировал свой курс в этом направлении. А братки с битами все же отжали свою дверь и теперь орали мне в спину. «А поздняк метаться-то, ребята, не догонят теперь!» Они, видимо, тоже это поняли и прыгать в снежную целину не стали, потому что я уже выбрался на заброшенный бетонный пол, откуда торчали колонны. «Почтамт!» — вытащил я из памяти предназначение этого сооружения. Его на закате советской власти начали строить. Но деньги на стройку закончились где-то на уровне ГКЧП. Так оно и стоит с тех пор. Сооружение огромное, спрятаться можно в сотне мест, так что... «Обломитесь, брателлы!» А электричка постояла, да и поехала дальше в сторону Костарихи. «Странно, сколько лет живу в своем городе, а такое название первый раз слышу», — подумал я. И еще одна мысль мне пришла. «У водила-то сейчас будут очень интересные разборки с братками». Ну и самая последняя мысль заключалась в том, что Паша-приемщик Лома хотел меня кинуть. Очень похоже на это, по крайней мере. Но ничего у Паши не вышло. На данный момент, по крайней мере. Прятаться на этом почтамте я не стал, ни от кого. А перебрался по заброшенным помещениям на другой конец. Там начиналась частная застройка. А за ней, насколько я хорошо представлял себе карту этой части города, должен был ходить какой-нибудь транспорт. И точно, буквально через 5 минут я услышал характерный лязг трамвайных колес. А еще через 5 минут уже ехал в трамвае четверки, который меня довез практически до моей родной Черняховской. Мост только пришлось пешком одолеть. Никого я по дороге не встретил. Ну, если не считать зловредной бабки Груши, которая по традиции выгуливала своего кота по кличке Кысик. «О, Ваську же покормить надо!» — вспомнил я, — «а то оголодает совсем мое животное». Но первое, чем меня встретило мое жилище, был даже не Васька, а надрывающийся телефон. «Алло!» — поднял я трубку, когда раздался. «Да, узнал. Дела были. Хорошо, жду тебя». Это, как вы все, наверное, уже поняли, звонила моя любимая супруга Ирочка. Она обещалась прибыть через полчаса. А теперь можно и Ваську покормить, да и самому подзаправиться. Пока жевал бутерброд, думал, где же мне хранить эти деньги? Не в Сбербанк же их в самом деле тащить. И еще надо ведь отстегнуть долю Пауча. Да и Саню Томина не забыть. Первому полагается 985 пополам, 490, если грубо. А второму 80 штук, тоже грубо. Да надо бы, наконец, пересчитать бабло-то, подумал я, разворачивая пакет. Все купюры были тысячного номинала, того же дизайна, что и последние советские. Но без Ильича. В этом овале слева нарисовали Сенатскую башню Кремля с триколором на ней. Хотя бы в сумме Паша не наколол, подумал я, закончив подсчет. Ровно 985 тысяч. Тут значилось 9 пачек по 100 купюр и одна неполная. Но тут зазвонили в дверь. Деньги я быстро спрятал в тумбочку в зале и пошел открывать. Да, это пришла Ирочка. «Как жизнь?» — спросила она у меня. «Не скучаешь тут?» «Некогда, дорогая», — отозвался я. «Дела навалились как-то. Что забирать-то будешь? Сейчас определюсь». Осмотрелась она по сторонам. «Вот это и вот то». Вещей с собой она набрала довольно большую кучу. Я еще подумал, как же она их потащит. Во всяком случае, я ей не помощник в этом занятии. Но она как будто услышала мои мысли. «Я на машине приехала. Поможешь дотащить до нее?» «Конечно», — не стал отпираться я. «А что за машина?» «Там и увидишь». «Окей, до машины донесу», — нехотя согласился я. «Надеюсь, она не за километр стоит». «Что ты, возле подъезда?» — усмехнулась в ответ она. «И еще я у тебя денег хотела попросить. Дашь?» Я на автомате глянул в сторону тумбочки с Пашиным лямом. Быстро справился с собой. Не хватало свои нетрудовые доходы светить. Нет, про это мы будем молчать, как рыба в пруду. «Возьми остаток заначки», — вместо этого сказал я Ирочке. «Мне в понедельник должны премию в институте выдать, так что я перебьюсь». Она открыла ящик посудного шкафа, где хранилась эта заначка. Вытащила конверт с 25 тысячами, все по 500 рублей. Взяла все. Потом подумала и несколько бумажек все-таки вернула. «Не такая уж я сволочь, как ты думаешь», — сообщила она мне. «Все брать не буду. Ну, пойдем». Я взял два самых больших узла, она прихватила два поменьше, и мы спустились вниз. Дверь я даже закрывать не стал. Все равно же в доме кроме меня никого нет. Машина и точно стояла прямо тут, у кучи строительного мусора. И была это праворульная «Тойота» Карина Е, если верить буковкам на багажнике. И за рулем ее сидел, вот сюрприз так сюрприз, комиссар Женя Зайцев. «Привет, Сергуня!» — весело усмехнулся он, выйдя из машины. «Что, не ожидал?» «У тебя же другая «Тойота» была». Это все, что нашелся ему в ответ. На то и названия модели не было. «Ту продал, теперь на этой езжу. Какие проблемы?» Он взял у меня оба свертка и закинул их на заднее сиденье. А Ира тем временем уже уселась слева от водителя. «Ты мне, кстати, должен ответить сегодня, будешь с нами работать или как?» «Буду», — хмуро выдавил я из себя. «Давай инструкции, что надо делать». «Инструкции в понедельник будут», — ответил он, усаживаясь за руль. «Я позвоню тебе на работу». Он было закрыл дверцу, но тут же опустил стекло и присовокупил пару слов на дорожку. «А с Пашей с сортировки ты зря связался. Это я тебе как большой специалист по цветному лому говорю». После чего он лихо стартовал, слегка проехавшись юзом по нашей заледеневшей улице Черняховского. А вторая мысль у меня возникла, когда я уже поднимался на свой четвертый этаж. «Нахрена же Ирочке была моя заначка при таком-то упакованном хахале?» Запишем пока в загадке. А дверь в квартиру оказалась приоткрытой, хотя я ее точно плотно прикрыл при уходе. Что за дела? На кухне что-то звякнуло, и я осторожно взял в руки арматурину. Еще с позавчерашней битвы с гопником я ее на всякий случай тут поставил в уголок и выдвинулся в кухонный проем. Там за столом сидел заслуженный строитель Костик и пил чай из моей чашки. «Ну дела! Ну дела! Ты бы хоть предупреждал!» — в сердцах сказал ему я, поставив арматуру обратно в угол, «а то заикой сделаешь!» «Извини, не успел», — ответил он, поднялся к тебе поговорить, а тут все открыто, я и зашел. В окно видел, как твоя супруга с Евгением уезжала. Я не ошибся? Не ошибся. С ним и уехала, скатерть, так сказать, ей дорожка. Но продолжить я не успел, потому что дверь застучали. «Кого это там нелегкая принесла?» — думал я, открывая. А там оказался Коля Николай, один из наших пайщиков-концессионеров. «Деньги тебе принес за декабрь», — сообщил он. «На вот». И он протянул мне мятые 1000 рублевки. «Заходи уж, раз пришел», — предложил я ему, забрав деньги. «Они лишними никогда не бывают. Чаю выпьем вместе». А Костик тем временем хозяйничал на моей кухне, как у себя дома. На столе уже стояли рюмки и бутылка белого орла. Купил как-то по случаю, да поставил в холодильник. А на тарелке лежали бутерброды с колбасой и сыром, оставшиеся после вчерашнего. «Не против?» — спросил меня Костя. «Я тут немного распорядился». «Чувствуй себя как дома», — слегка подколол я его. «Ну что, здравы, что ли, будем, бояре?» «Новый год на носу», — сказал Николай, выцедив налитое. «Как встречать будем?» «Да как обычно», — не совсем понял я его вопроса. «С иронией судьбы и поздравлением президента». «Не, я не про то», — махнул он рукой. «В каком составе, в смысле?» «А, в этом смысле», — начал я, но меня перебил Костик. «А приходите все ко мне в офис, там и встретим». «Мысль интересная», — задумался я, — «надо обмозговать». «А ты когда переезжать-то сюда собираешься?» — обратился я к Коле. «Ремонт вот закончу, тогда и перееду». Его квартира была через стенку от меня, но в соседнем подъезде. «Там начать да закончить, всего и делов». «Да», — вспомнил я про рекламу. «Самсунг, похоже, отвалился. Слышали про взрыв у нашего института?» «Ага», — кивнул Костя, — «Волгу там какую-то взорвали». «А в Волге», — продолжил я, — «сидел топ-менеджер Самсунга, он сейчас в больничке лежит. Кстати, надо бы сходить туда проведать. А все проекты, соответственно, ставятся на паузу». В это время зазвонил телефон в зале. Я вышел туда, поговорил на коротке и вернулся повеселевший. Стиморов отзвонился. «Они согласны. Сумму только слегка скорректировали. Не 1000, а 850. За это надо выпить». Костя оперативно наполнил наши бокалы. «К Стиморову еще бы пепси добавить, совсем бы жизнь наладилась».